Основание храма – это квадрат, имевший с каждой стороны выступ, портал, и образовывавший таким образом равноконечный крест. Фасад был одинаков со всех четырех сторон. Все это сооружение венчалось пятью главами, из которых средняя превосходила размерами остальные и придавала единство и полноту всему строению. Круглая сторона этой главы покоилась на восьмигранном основании и была обведена как бы венцом рядом красивых столбиков, соединенных арками, под которыми находились окна. Все здание освещается 16 окнами из главного купола и 38 окнами под хорами, причем все они имели одинаковую форму, узкую, сверху закругленную. Внутри храм поддерживался четырьмя огромными столбами. От расположения этих столбов и порталов образовывались двойные стены, а между ними коридор шириной в две сажени, идущий, как принято в древних христианских церквах, вокруг всего храма. Над коридором помещались просторные хоры. Внешние стены храма были украшены двойным рядом горельефов, исполненных из русского мрамора известными скульпторами Рамазановым, Логиновским и бароном Клоттом, которые трудились над ними в течение 20 лет. Выбор сюжетов для этих горельефов по высочайшей воле был предоставлен митрополиту Филарету. Все входные двери, а их 12, были выполнены из бронзы, а украшали их изображения святых, отлитых по моделям известного скульптора графа Толстого. Паперти крылец были сделаны из финского мелкозернистого гранита темно-красного цвета, которым был облицован и наружный цоколь всего храма. В 1849 году был окончен самый большой купол храма, а в 1858 году наружные строительные леса сняли, и храм явился во всей своей красоте и грандиозности размеров. Внутри храм был облицован двумя сортами русских камней — лабрадора и шошкинского порфира и пятью сортами разноцветных итальянских мраморов. Духовная живопись исполнена лучшими русскими художниками, и среди множества прекрасных произведений встречались просто образцовые, неповторимые. В главном куполе храма изображение Господа Саваофа, сидящего и благословляющего, работа Маркова. В лоне его — Сын Божий в образе младенца, а в персях — Дух Святой в виде голубя. В 1882 году храм был совершенно готов, но освящение его состоялось только в 1883 году, в год коронации государя Александра III. Это была необычайно торжественная церемония, которую видела вся Москва, и это торжество, несомненно, осталось в памяти всех, кому посчастливилось его видеть. Внутри храма, в северном его углу, стояли ветераны Отечественной войны 1812 года. Их оставалось уже немного, и все они были убелены сединами. Государь милостиво беседовал с ними, и каждый из них был награжден Георгиевским крестом. При четырех императорах возводился храм Христа Спасителя, а потом был уничтожен в один день по приказу кремлевских вандалов. Храм взорвали, чтобы на этом месте возвести Дворец Советов, который так никогда и не был сооружен. Однако от храма кое-что сохранилось и сейчас обнаруживается. Из запасников всплывают архитектурные фрагменты, колокола, детали внутреннего убранства. Незнакомая старушка передала икону с ликом Спасителя, которую все эти годы бережно хранила дома. В фондах кремлевских музеев случайно обнаружили золоченую бронзовую пластину в виде креста. Это была закладная плита храма. Ее нашли в развалинах, а потом и вовсе о ней забыли. На обороте ее можно прочитать. План и фасад сочинил профессор архитектуры, коллежский советник Константин Тон. Когда-то, более полувека назад, просвещенная нищенка Филимоновна, обойдя последний раз храм Христа Спасителя, изрекла: «На сем месте никогда и ничего антихристами не будет воздвигнуто, а однажды спустится с небес сам Господь и возродит порушенный храм». Храм и восстановлен в точном соответствии с замыслом выдающегося архитектора.